называлось имя его двоюрного брата Филиппо, в имении которого в Дзагаролло год назад скрывался Караваджо. Но и эта версия была отброшена, так как Филиппо Колонна на своем фрегате в те дни держал курс на Барселону. К тому же нет сведений, что на Мальте художник встречался с ним, постоянно находившимся в плавании. Возникает вопрос, а почему бы в список лиц, которые могли бы организовать дерзкий побег, не включить отчаянного авантюриста испанца Контрераса? Но в своей книге «История моей жизни» испанец ни словом не обмолвился об этой романтической истории, будь он хоть как-то к ней причастен, не преминул бы о ней поведать. Если подумать, то в число предполагаемых пособников можно включить и самого магистра Виньякура. Он многое сделал для Караваджо с одной лишь целью — любым способом удержать его при себе. Можно было бы назвать и начальника тюрьмы, одного из родственников графа Караффы, тем более, что вскоре он подал прошение об отставке по состоянию здоровья. Не означает ли это, что кто-то из высших чинов мальтийского ордена был явно заинтересован подорвать престиж магистра Виньякура, слишком опекавшего Караваджо, и организовать дерзкий побег его любимчика? Вопрос так и остался невыясненным. Остается единственное, наиболее вероятное предположение, что здесь не обошлось без участия Марио Минитти, оказавшегося на Мальте одновременно с другом и учителем. Возможно также, что к делу причастны два сына банкира Косты, которые обожали Караваджо, восхищаясь его независимостью и смелостью суждения. Марио мог быть всего лишь исполнителем воли могущественных аристократических кланов, заинтересованных в художника и вложивших в него немало сил и средств. Если назвать всех поименно, получится довольно внушительный список лиц, связанных между собой родственными узами. У некоторых из них были на Мальте свои банковские конторы, а с помощью денег решались и более трудные задачи. Но, пожалуй, лишь Марио мог стать прямым исполнителем задуманного плана побега и на филюге своего тестя вывести Караваджо с острова. А вот на чьи деньги удалось подкупить охрану, устроить мистификацию, составленным на дне каменного колодца мешком с тряпьем и под покровом ночи, незаметно, минуя сторожевые посты, с помощью припасенных веревок одолеть двойной ряд крепостных стен, провести узника к ожидавшей шлюпке в укромном месте, а затем добраться до стоящей на рейде филюги. Обо всем этом можно строить только догадки, каких было высказано немало. Уже в полдень 8 октября звон колоколов призвал рыцарей к сбору, что случалось только во время чрезвычайных событий. Зал оратории вместил свыше 200 рыцарей, в основном командного состава, которые разместились на скамьях, поставленных у продольных стен. Перед картиной усекновения главы Иоанна Крестителя состоялось судилище над беглецом, вместо которого одиноко стоял стул с высокой спинкой, с накинутым на него плащом, рыцарским одеянием и оружием. В зале не было магистра Винокура, сказавшегося больным. Старейший рыцарь, возглавивший заседание суда, четырежды позвал: «Брат Микеланджело Меризи!» Возглас гулким эхом отозвался в зале с притихшими в ожидании рыцарями. После выдержанной паузы с воображаемого беглеца-рыцаря сняли одеяние и изъяли шпагу. После разбора всех обстоятельств нарушения устава специальным постановлением от 1 декабря 1608 года Караваджо был с позором изгнан из Мальтийского ордена как извращенный и позорящий братство рыцарь. Такое на Мальте никому не прощалось, как об этом красноречиво сказано на картине «Усекновение главы Иоанна Крестителя». Но в архивах ордена почти ничего не сказано об этом чрезвычайном событии. По имеющимся лишь намекам и недомолвкам трудно понять, что же конкретно вменялось в вину художника. По-видимому, во всей этой истории много личного, ибо некоторых благородных рыцарей возмущал своей неординарностью этот безродный выскочка, затесавшийся в их братство и пришедшийся там явно не ко двору. В довершение всего его дерзкий побег рассматривался ими как брошенный рыцарскому правосудию вызов, и возникло вполне объяснимое в той же среде чувство мести. Поэтому беглец не должен думать, что легко отделался, так как карающая десница его настигнет, где бы он ни скрывался, а для того же Варейса или кого-то еще наказать изменника было делом чести. Агенты, посланные по следу как ищейки, обшарили каждый уголок острова, где беглец мог скрываться, но поиски оказались тщетны. Тогда в погоню по морю отправились несколько рыцарей, задавшихся целью найти и покарать преступника. Тем временем на Мальте все громче стали раздаваться голоса, требующие вынести из храма картину Караваджо, которую автор обесчестил своим поступком. Но вскоре горячим головам дали твердо понять, что усекновение главы Иоанна Крестителя — это бесценная реликвия, принадлежащее по праву Мальтийскому ордену, и всякое поползновение на нее карается законом.